Глава 143. Первая миссия. Произошедшее подтолкнуло Сихуна и Чунмуджина к более интенсивным тренировкам, да и внезапное его возвращение в Шанхай было связано со встречей с Грейс. Получив благословение Геи, Сихун сразу же отправился обратно в Шанхай. «Теперь я превзойду мастера». Именно так сказал Сихун, уезжая. Чунмуджин, стоявший тогда рядом, тут же нахмурился. Его реакция не могла быть иной, когда подобно говорит еще совсем зеленый мальчишка, ставший игроком несколько месяцев назад. Но нельзя не признать, что развивается он действительно быстро. «Не зря ли я взращиваю такого монстра?» – обеспокоенно спросил сам у себя Чунмуджин, наблюдая за столь быстрым развитием. Насколько бы он ни был силен, он и предположить не мог, что Сихун будет так быстро догонять его. Даже будь он главным героем романа, он все равно не мог бы быть настолько совершенен. Но он игрок, его уровень прокачивается, характеристики повышаются, и он обретает силы. С момента, как Сихун уехал в Шанхай, прошла неделя. Кан-У в это время, через встречи с Грейс и Геей, узнавал все больше о передвижении адских учителей. И вот, я доверяю вам первое задание. Наконец-то. Парень оживился, услышав слова Геи. Он наконец-то сможет применить в деле всю свою накопленную информацию об адских учителях. «Что за задание?» – сосредоточенно спросил Кан-У. Выражение лица и взгляд играли важную роль. Если он покажет, что рад проявившимся учителям, то его тут же заподозрят. Важно изобразить гнев, перебиваемый обеспокоенностью. «В этом я мастер». Он был совершенно уверен, что сможет передать необходимые эмоции. Это куда проще, чем подавлять желания, возникающие в теле демона. «В последнее время система Геи слабеет». «Разве так было не изначально?» Гея помотала головой. «Нет, не так быстро. Могу предположить, что есть другая причина». «Хм, вы знаете источник проблемы?» «Нет, этого я не знаю, но у нас появилась информация, что учителей заметили в Корее». «В Корее?» «Это то, чего Кан-У точно никак не ожидал. Ведь он лично убил Пэ Кан-Хёна, возглавлявшего в корейскую школу. Неужели за это время успела появиться новая школа?» «Этого он не знал. Он не думал, что иностранные учителя станут приезжать в Корею для составления нового плана». «Да, говорят, их заметили у входа во врата рядом с городом Тэгу». Тэгу. В Японии есть город Саппоро, что был разрушен после дня переворота. В Корее такая же участь постигла Тэгу. Хоть ситуация немного отличается от происходящего в Саппоро. В Саппоро восстановление города невозможно из-за того, что его заполнили сильные монстры. Но с Тэгу дела обстояли иначе. Поговаривают, что у правительства просто нет денег на восстановление целого города. 5 лет назад в день переворота множество городов были уничтожены. Нет, не 5, уже почти 6 лет. Хоть может и показаться, что прошло достаточно много времени, но на самом деле это слишком мало. Чтобы государство полностью восстановилось и начало функционировать, как прежде. И вовсе не удивительно, что правительство оставило разрушенные города как есть из-за отсутствия денег. Понял. Рассчитываю на тебя. Если будет сложно выполнить задание в одиночку, то позовите защитника Си. Нет. Сихун сейчас сосредоточен на тренировках, не хочу ему мешать. В таком случае, как насчет помощи от другого защитника? Грейс сейчас в Америке, но защитник Дже Кальхён или Ита Синдзи могут тебе помочь. Дже Кальхён и Ита Синдзи. Китайские и японские защитники, имена которых Кан-У сразу же узнал, как только присоединился к хранителям. В отличие от Грейс или Алекса, их имена не столь известны, так как они не входили в список World Ranker и даже не были сильнейшими игроками своих стран. Если судить по тому, что я о них слышал, они хорошие люди. Но не факт, об Алексе тоже все были хорошего мнения. Ведь Гея не видит и не может в полной мере оценить человека. Хотя для этого и не всегда нужно видеть. Например, Сихун и Грей стали защитниками благодаря своим выдающимися способностями. Но вот в моем случае все иначе. Она решила нарушить правила и привлечь Кан-У к хранителям, ведь он проявил искреннее желание защитить землю и принести спокойствие миру. Сперва я разведу все в одиночку. Он задумался о том, чтобы поработать Джей Кальхён или Ита Синзи, а заодно и узнать их получше, но это потом. Ведь они тоже хранители, а адские учителя сейчас проявляют себя не только в Корее. Будет лучше, если каждый из них останется в своей стране и поработает там. Да и к тому же я буду отвлекаться на них. В этот раз Кан-У действительно собирался сосредоточиться на действиях учителей, сев им на хвост. А если остальные защитники окажутся таким же приверженцами справедливости, как и Алекс, то это заметно усложнит дело. Хорошо, раз вы так говорите, то я доверюсь вам и буду ждать результатов. В таком случае я сразу приступлю. Он узнал свою цель, и причин откладывать дело не было. Кан-У быстро надел на лицо белую маску и тут же покинул святилище защитников. Место, где он открыл врата, оставалось прежним, крыша дома, в котором он жил. «Эхидна! Вал Хазак!» Он позвал своих преданных подчиненных. Он был уверен, что им можно доверять. «Что такое, Кан-У?» Первой на крышу поднялась Эхидна, в руках она держала острый рисовый пирожок в красном соусе. «Что это?» «Вал Хазак приготовил», – ответила она и положила в рот пирожок. На удивление, она смогла настолько широко раскрыть рот, что ей удалось разом проглотить целый пирожок. «Вкусно!» Повисла тишина, разрушила которую тень Кан-У, что начала колебаться. Она будто ожила, и в итоге из нее показался костлявый Вал Хазак. «Хозяин, вы меня звали?» «Вал Хазак. Некогда вгоняющий в ужас властитель, могущественный лич. Сейчас был одет не в свою черную робу, а в фартук с кроликами». «Вал Хазак, ты...» Естественно, Кан-У был шокирован, увидев подобную картину. Вал Хазак поднял голову и посмотрел на солнечное небо. «Ох, какая замечательная погода! Хе-хе-хе!» От него исходила необычайно сильная магия. Он продолжил голосом, подобающим повелителю смерти. «В такую погоду было бы хорошо постирать подушки, если вы позволите». «Нет, подушки оставим на потом. У нас есть более важное дело». Кан-У серьезно посмотрел на Вал Хазака. «Сейчас не время для стирки подушек», – спокойным голосом Кан-У спросил. «Ты же не решил оставить меня без пирожков?» «Ха-ха-ха, хозяин, за кого вы меня принимаете?» Он щелкнул костяшками, тень снова задрожала, и из нее показалась тарелка с аппетитно выглядящими пирожками. «Последнее время я учусь готовке у госпожи Хан Соль, но это не так уж и просто. Сейчас заценим». Кан-У откусил пирожок. Он тут же почувствовал острый, но в то же время сладковатый вкус. «Совсем неплохо». «Спасибо, я старался. А почему вы меня звали?» «А, да, точно». Кан-У облизнул пальцы, измазанные в соусе, и обратился к Эхидне. «Есть задание, давайте немного развеемся». Глаза Эхидны и Вал Хазака засияли. Кан-У уселся на Эхидну и направился прямиком в Тегу. Этот город напоминал Владивосток, так как был полностью разгромлен, а на улицах ни единой живой души. Сила наблюдателя. От Кан-У начала исходить мощная магия. Гораздо проще добиться необходимого результата, используя навыки в открытую. Здесь никого нет. Следов магии не было. Неужели информация ошибочна? На секунду он подумал так, но затем помотал головой. Пока что не может быть в этом уверен. «Давайте зайдем во врата». В Тегу располагалось трое врат уровня А. Сейчас существовало достаточно много игроков, способных зайти в эти врата. Но в день переворота все было иначе. Кан-У выбрал одни из трех врат. Бинго! Стоило ему только войти, как он почувствовал следы магии, по которым он проследовал вглубь. Это... место, в котором была сконцентрирована сильная энергия. В землю был вбит черный кол, напоминающий собой крест Святого Петра, примерно с метр в высоту. Рядом с ним находился раскол, размеры которого постепенно увеличивались. Это еще что? Адские учителя раньше не использовали подобных предметов при призвании демонов. Момент, когда Кан-У направился в сторону черного креста, раздался рычащий звук. Разумеется, его не смогли оставить без присмотра. Кан-У обернулся на звук. Это были наиболее распространенные монстры ранга А. Орк и элитный тролль. Нет. Кан-У слегка приоткрыл глаза. Используя силу наблюдателя, он рассмотрел монстров. Обычно монстры существовали благодаря заложенной в мосок силе, а именно морек. Но сейчас их движущей силой была магия. Они заражены. Сейчас они как Эль Куэро, который содержал в своей голове чистую силу. Они больше напоминали собой адских существ, нежели простых монстров. «Приготовьтесь к бою!» «Да, готов к выполнению приказа!» Его подчиненные начали накапливать силу. Но вдруг... «Это еще кто?» Худощавое телосложение рос по 2 метра. На них смотрел самый настоящий Верзила, нагло улыбаясь. «Хм, кажется, вы не с Хварана!» Он посмотрел на Вал Хазака и решительно продолжил. «Ну, сперва нужно убить чужаков!» Он широко улыбнулся и щелкнул пальцами. Земля под его ногами начала подниматься, и они увидели монстра с огромным хвостом. Хоть он и не больше 3 метров в высоту, но его тело было покрыто черной плотной чешуей, словно доспехами, поверх которой виднелись зеленые ожоги. Он чем-то напоминал собой чужого из одноименной серии фильмов. Стоило Кан-У увидеть его, как глаза парня засияли. Крисалис? Крисалис. Хоть внешне он не выглядел так страшно, как другие монстры, но он обитал в 8000-м кругу ада. На самом деле он настолько силен, что если на него нападет стадо других адских существ, то он с легкостью с ними разделается. Так значит, они добрались до адских существ 8000-го круга ада? На самом деле адские учителя заслуживали похвалы. Ведь даже другие обитатели ада стараются не трогать Крисалиса лишний раз. Конечно, в сравнении с Алкионой он был не так уж и идеален, но на фоне остальных существ он сильно выделялся. Это доказательство того, что адские учителя растут и учатся, подчиняя себе сильных монстров. 8000-й круг. В прошлый раз Кан-У пожрал адских существ 3000-го круга ада, и толку от этого почти не было. Но вот 8000-й круг – это другое дело. Кан-У облизнул губы. «Беру его на себя». В нем тут же проснулся аппетит.